Глава 19. Мы в доме князя. Прошло еще два суетных дня нашей отельной жизни с ежедневными визитами к Жанне и князю и путешествиями с капитаном по городу. Несмотря на все хлопоты и неприятности, валившиеся на него со всех сторон, отчего он даже похудел и его желтые глаза стали громадны, этот милейший человек урывал 2-3 часа в день, чтобы показать мне город. Много я встречал и потом добрых, внимательных людей. Вообще мне везло на счастливые встречи. Но такого сердечного, простого внимания от чужого человека я уже никогда не видел. Речь, конечно, не о моем друге флорентийце и его близких И. Ананде Али. Я говорю об обычных людях, высокой культуры. На третий день, едва мы сели завтракать, к нам вошел князь. Он объявил, что приехал с двумя слугами, которые поступают теперь в полное наше распоряжение и помогут перевести нас к себе. И выказал все признаки радости, а я не мог понять своего состояния. Мне точно не хотелось никуда переезжать. То мне думалось, что именно в этом причины нашей задержки в Константинополе, то казалось, что капитану будет труднее забегать ко мне в удаленную от центра часть города. Конечно, корень моего недовольства лежал в том, что проще всего я чувствовал себя с капитаном. Я как-то отдыхал в его присутствии, не боялся, что буду теперь разлучен с ним. Как раз в минуту моих сомнений вошел капитан. Узнав, что мы переезжаем к князю, он заметно опечалился. Не успел я отдать себе в этом отчет и хотел уже было идти укладывать вещи, как услышал голос князя. «Я бы очень хотел обратиться к вам, капитан, с просьбой, но не знаю, как вы ее примете. Наши общие друзья переезжают ко мне, если вы только пожелаете. Рядом с Левушкой есть пустая, но отличная комната. Меблировать ее ничего не стоит, и вечером вас ждало бы некоторое подобие семейной жизни», — улыбаясь, говорил князь. «Я чрезвычайно благодарен вам», — ответил капитан, — «но друзья наши переезжают к вам, чтобы избавиться от суеты, а я — одна суета и беспокойство». «Нисколько, капитан», — прервал его И, — «дом князя такой большой и удобный, при нем есть сад с беседками, и вообще, кому захочется уединения, тот его там всегда найдет. Кроме того, ведь вопрос вашего пребывания здесь — дни, а нашего недели, и познакомиться с Анандой, поговорить с ним и побыть рядом будет гораздо удобнее, если вы будете жить с нами». «Затем», — прибавил он с юмористическим, таким знакомым мне блеском глаз, «в доме князя есть рояль. Я постараюсь еще до приезда Ананды уговорить Анну поиграть нам вечером, празднуя наше скромное новоселье. А ведь Левушка уверял вас, что игра Анны даст вам понимание музыки и высокой общественной роли женщины, одаренной музыкальным талантом». Посмотрев на меня, закончил И. Я густо покраснел, хотел упрекнуть моего друга за насмешку, но желание уговорить капитана превозмогло все. Я бросился ему на шею и, должно быть, так искренне, по-детски, молил его принять великодушное предложение князя. Тот со своей стороны еще раз его повторил и тоже убеждал его усиленно, что в результате капитан развел руками, покачал головой и сказал: «Ведь чужой семейный дом, да еще в таком близком соседстве с вами, доктор И, для меня род монастырского заключения. Я так привык вести беспорядочную жизнь». «Но, капитан, если вы действительно интересуетесь нашей внутренней жизнью, как вы неоднократно говорили, и хотите подумать о многом, что давно складываете в запасники ума и сердца, а также побеседовать с настоящим мудрецом, и ваши намерения серьезны, несколько дней чистой жизни не составят для вас трагедии», — вставая, сказал твердо И. «Конечно, доктор И, я не о трагедии воздержания думал, когда колебался, а просто сознаю, что мало достоин того внимания, которое вы все мне оказываете». «Ну, это уже пошли подробности», — закричал я. «Вы, главное дело, поскорее соглашаетесь, чтобы я мог идти собирать вещи. А то вы ведь не знаете молниеносных темпов, и не успею я уложить один костюм, он явится, уже все сделав, упрекать меня в лавиворонстве». Все засмеялись. Капитан джентльменски поклонился князю, благодаря и принимая предложение, и обещал вечером к 7 часам быть с матросом Верзилой в его доме. Я с радостью побежал собирать вещи и с помощью слуг князя очень быстро с этим справился. Мы расплатились в отеле и сели в коляску князя. Мы еще сделали большой крюк по городу, так как И нашел необходимым нанести визит сеньорам Гальдони, у которых мы еще не были под предлогом моей болезни. Я был очень рад, что мы не застали их дома. Оставив свои визитные карточки, мы приехали, наконец, в дом князя И прошел прямо к княгине, а нас попросил разместить его вещи так, как нам заблагорассудится. Первое впечатление от предоставленных нам комнат было ошеломляющим. Комната моя имела большой балкон, выходящий в сад, и под ним росло множество цветов. Обои светло-серого цвета, на их фоне ярко выделялась мебель красного дерева. Мне было очень любопытно взглянуть скорей на комнату И. Она была желтая, а мебель резная черного дерева в готическом стиле, напоминая своими высокими остроконечными формами убранство средневекового храма. Мебель была покрыта желтым шелковым ковром в тон обоям с коричневато-черным рисунком. Пол сплошь застлан таким же ковром. Я даже присвистнул. На желтом сукне письменного стола стояла хрустальная ваза с желтыми розами и лежало письмо, надписанное круглым красивым почерком. Казалось бы, комната эта вовсе не походила на комнату в доме сэра Уоми в Б, но чем-то, быть может, своим желтым цветом она вызвала это воспоминание. Гармония форм и красок, вкус, с которым были расставлены вещи, все было образцом истинной художественности и поразило меня. «Это вы сами так убрали комнату для И?» – спросил я вошедшего князя. «Нет, Левушка, этой комнатой занялась Анна. У одного ее знакомого долго стояла без употребления вся эта мебель. Она рекомендовала мне ее купить и сама руководила расстановкой мебели. Нравится вам?» — спросил князь. — Нравится — это не то слово. Здесь также отражено превосходство ее вкуса, как в ее игре, в ее зале, в ее манере одеваться, — сказал я, забывая все и превращаясь в Левушку Лавиворон.